говорит Степан Акерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре суббота, 24 сентября. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степан Акерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сегодня отмечается День Степан Акерта. Интервью с мэром столицы Суреном Григоряном. Очередной выпуск рубрики «Служители русского слова». Итак, подробности материалов. Сегодня отмечается День Степан Акерта. Послушайте интервью с мэром столицы Суреном Григоряном. Сурен Александрович, что Степан Акерт для Арцаха, для арцахцев и лично для вас? Степан Акерт для Арцаха и для арцахцев, в первую очередь, это столица. Главный город Нагорно-Карабахской республики. Можно сказать, лицо страны. А лицо страны, в которой мы живем, должен быть красивый во всех отношениях. Тем более столица вмещает в себя множество факторов и установок, которыми он отличается от других городов Арцаха. В Степанакерте расположены практически все государственные учреждения и органы управления страной. Вот именно поэтому Степанакерт определяет ритм жизни нашей страны. Именно в Степанакерте создаются все предпосылки для политического, социально-экономического и культурного развития Арцаха как де-факто состоявшегося государства со всеми правовыми и социальными институтами. И не случайно, что в некоторых политических кругах очень часто вместо Арцах или НКР говорят официальный Степанакерт. Для многих приезжих Степанакерт, гостей, туристов или членов иностранных делегаций, первое впечатление об Арцахе и нашем народе оформляется здесь, именно в Степанакерте. Вот почему власти страны и мэры города делают все необходимое, чтобы обеспечить ускоренное социально-экономическое развитие Степанакерта, формировать современный облик Степанакерта как столицы Арцаха, независимого Арцаха. Кстати, недавно, совсем 2 сентября, мы всенародно отметили 25-летие провозглашения Нагорно-Карабахской республики. Пользуясь случаем, я хочу еще раз поздравить с этим знаменательным днем всех нас, который в многовековой истории нашего Арцаха открыл новую страницу. Страницу независимости государственного суверенитета. Что касается лично меня, Степанакерт для меня это, в первую очередь, родина, родной дом, то место, где мои корни. Я думаю, сказанное верное для всех степанакерцев. Поэтому считаю, что верно и то, что Степанакерт наш общий дом. А как известно, один раз построив дом, надо всегда постоянно обустраивать этот дом. И вот почему мы все вместе, засучив рукава, без суеты, должны каждый день в меру своих способностей, возможностей обустраивать наш родной дом. Я думаю, что вот такое отношение к городу – это естественное состояние для нормального, здравомыслящего человека, для которого столица не только его настоящее, но и будущее. Я считаю, что в этом и есть патриотизм, которым, как я уверен, многие степанакерцы отличаются этим. Ну и, конечно же, ваши поздравления и пожелания Степанакерту и его жителям. Дорогие степанакерцы, вот и снова настал самый главный день для нашего родного города. Древний и вечно молодой Степанакерт день ото дня, год от года становится все еще краше и комфортнее, как никогда. Благоустраиваются улицы, дворы, скверы города, обеспечивается чистота в общественных местах, строятся новые жилые кварталы, школы, детские сады, игровые площадки, объекты здравоохранения, культуры и многое другое. Город живет и дышит в ритме времени, вместе с временем переживая его вызовы. Конечно, в городе хватает и проблем, но радует то, что мы продолжаем упорством целеустремленно обустраивать наш город, а это значит, что мы любим наш город, и мы вместе все можем гордиться героическим прошлым и настоящим нашей столицы. Нынешний праздник – еще один шаг в развитии Степанакерта и подтверждение того, что Степанакерт в дальнейшем тоже будет все больше и больше радовать своих жителей. Дорогие друзья, еще раз хочу поздравить вас с Днем Степанакерта, пожелать столице нашей молодой республики процветания, а всем нам успехов и здоровья, благополучия, любви и внимания к нашему родному городу. Еще раз с праздником, всех вам благ! Это было интервью с мэром столицы Суреном Григоряном. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. But my heart is always here, as you know, is here in the dark days, and it's wonderful to be here in a time of such life. У нас участвовали дети художественного отдела, рисунки на асфальте и пленарное рисование. А вечером на концерте торжественном будут выступать дети хореографического отдела. В первую очередь я желаю нашей Арцахской земле мира, процветания. У нас работы, сделанные кружковцами Дома детского творчества. Работа вот эта сделана к 25-летию независимости Арцаха. Голубь мира, карта и флаг Арцаха и Армении. Также представлены работы армянские тональные наши орнаменты, представлены техники макраме. Единственное желание, чтобы не было войны. Дети были окружены родителями, внуки дедушками и бабушками. Все друг другу радовались. Инга Абрамян, ученица физмат-школы 12 класса. Сегодня мы отмечаем праздник День города, День Степана Керта. Пожелаю всем степанакерцам мирное небо. Всегда, что проводились такие мероприятия. Я поздравляю всех степанакерцев с нашим красивым праздником. Желаю самое главное мирного неба, процветания и доброты по больше. Мира, здоровья, поменьше разочарований и желание сделать наш любимый город еще красивее, еще лучше. Наш город – это наше большое богатство. Я постоянно приезжаю с семьей. Отсюда я выехал не по моей воле. Но у меня всегда сердце было с Карабахом, со Степанакертом. Я бы пожелал нашему народу немножко терпения. И, конечно, мира самые главные, которые обязательно будут. Я оптимист. Карабах будет отдельным государством, имея таких дальновидных, умных, хороших руководителей. Послушайте очередной выпуск рубрики «Служители русского слова». Наша гостья – педагог русского языка и литературы Степанакертской школы номер 7 имени Чаренца Анжела Фарамазян. Анжела Альбертовна, традиционный первый вопрос нашей рубрики – почему русский язык, литература? Чем мотивирован выбор данной специальности вами? Одно то, что я родилась в Советском Союзе, ходила в русский садик, училась в русской школе, воспитана на произведениях русских классиков. И, наверное, на русском языке написаны величайшие произведения русских классиков и мировой классики тоже. Ну, поэтому русский язык. И потом русский язык – язык межнационального общения. Мы жили в Советском Союзе, и там приходилось общаться с людьми разных национальностей. Мы общались на русском языке. Что вам ближе, русский язык или русская литература? Я понимаю, что вы любите оба предмета, но тем не менее. Конечно же, литература. Я люблю литературу, потому что, сидя дома в комнате, можно путешествовать по разным странам. Можно узнать о чужих традициях, можно найти ответы на многие вопросы о смысле жизни, о чести, о долге, о любви. Безусловно, у каждого человека, в том числе учителя, есть свой любимый писатель, любимый поэт. Кто ваши любимые писатели? И, если можно, прочитайте, пожалуйста, для нас, для наших зрителей, свое любимое стихотворение. Любимых писателей и поэтов очень много. Каждого люблю за свою изюминку. Очень люблю Пушкина за его гармонию. Люблю Лермонтова за его дисгармонию. Там отрицание Гоголя тоже нравится. Очень люблю Есенина за музыкальность его стихов по настроению. Давайте Есенина. «Не жалею, ни зову, ни плачу. Все пройдет, как с белых яблонь дым. Увиданье золотом охваченный, я не буду больше молодым. Все мы в этом мире тленны. Тихо льется с клена в листья в медь. Будь же ты вовек благословенна, что пришло процвесть и умереть». Судя по вашему резюме, большую часть своей преподавательской деятельности вы проработали, провели в школе номер 7 Степанакерта. Какое место заняла эта школа в вашей жизни? И несколько слов о ваших коллегах и учениках. Меня направили в школу номер 7 в 1989 году. И с тех пор я работаю в этой школе. Когда я пришла в эту школу, я поняла, что это навсегда, на всю жизнь. Коллектив очень дружный. Каждый сидит на своем месте. Мне нравится, как они работают. А плохих учеников нет. Дети, они активные, всякие разные, но я их всех люблю. Но они, вероятно, вас радуют и своими победами какими-то. Конечно, они меня радуют. Радуют, конечно, своими победами. У нас была ученица, она «Русский медвежонок» был конкурс. Она там заняла призовое место, ее по телевизору показывали, я очень радовалась. Ну и последний вопрос. Ваши пожелания русистам вашей школы, города и республики в целом. Я хочу пожелать нашим учителям относиться к своей работе с душой. И я знаю, что они любят детей и в любой момент придут, обязательно готовы прийти им на помощь, детям. Я верю в профессионализм и мастерство учителей. Я желаю нашим учителям терпения и побед, педагогических побед и, конечно же, радости. Это была рубрика «Служители русского слова» с участием педагога русского языка столичной школы номер 7 Анжелы Фарамазян. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. Встретимся в эфире в понедельник в это же время. До свидания.